Да, учитель. Ученица отключила камлинг и уставилась на экран системы видеонаблюдения. Там, в ангаре, капитан стражи отчитывал своих подчиненных, которые, кажется, то ли неправильно встретили гостей, то ли зачем-то не досмотрели. В любом случае, визит политика и джедаев выманил из своего насиженного места капитана, так что в какой-то степени им крупно повезло. Если только их тайное ограбление не сорвется, в этом случае им придется иметь дело не только со стражами, но и двумя джедаями. Как же тогда выкрасть ключ-карту? На самом деле хватило бы исключительно ловких пальчиков. Се Франс ни в коем разе не легендарный карманник, однако незаметно просунуть руку в чей-то карман ей под силу. Но зачем так заморачиваться? Ловкость рук – прерогатива исключительно простых смертных, когда она – адепт темной стороны силы. Необходимо лишь отвести капитана в укромное местечко, и тогда сила не заставит себя ждать. В образе Эттина он вряд ли согласится уединиться с ним, поэтому тут требуется другая маскировка. Шумно выдохнув, девушка уперла руки об стол. Мужское симпатичное лицо треснуло, одежда и кожа отслоились, словно бы она сбрасывает с себя шкуру. Человеческие волосы начали трансформироваться в нечто, напоминающее длинные отростки. Кожа посинела, форма стража превратилась в традиционный костюм другой расы, на лице проступили складки жира, да и сам некогда Тин увеличился в размерах, став более громоздким. Завершив трансформацию, в комнате охраны теперь стоял упитанный синекожий твилек, который до боли напоминал Орнфрита. Точнее, это и был Орнфрита. Ах, болезненно простонала девушка. Ох, после чего схватила за голову, которая, кажется, чуть было не взорвалась. Ух-ха-ха, мигрень притупилась, когда она сменила облик, однако головная боль никуда не делась. Ах, уже более спокойно вздохнул Орн. Ситские артефакты продолжают медленно пожирать ее. Вы должны нести службу, а не перекидываться в ангаре картишками. Рвал и метал капитан стражи. Мужской крик слышался аж с другой стороны системы. Стройная и красивая Се Франс в образе жирного и неповоротливого твиллика неспешной, неуклюжей походкой направилась прямо к ним. Нужно идти как можно медленней, и даже в какой-то степени вальяжно, как делает это настоящий Орн. Его неторопливую походку легко скопировать. Достаточно лишь раз взглянуть по камерам. Война в любой момент может нагрянуть к нам. А вы? Он к хатской матери выкинул карты на пол. Вы за оружие взяться не успеете. Так и помрете с картами в руках. Стыд и позор. А стражи и слова не могли вставить. Да и не то, что бы они хотели. Одно слово поперек тирады начальника – как можно легко лишиться работы и вылететь с голой задницей на улицу без отработанного наклада. В нынешнее время стабильность важнее всего, особенно на работе, поэтому никто из подчиненных не осмелился взглянуть капитану в глаза. Возможно, им действительно стыдно. Се Франс, честно говоря, было плевать. Она хочет поскорее разделаться с ключ-картой и стянуть с себя эту отвратительную маскировку. «Простите, не могли бы вы мне помочь?» Агент под прикрытием сделала самый добродушный голос, какой только смогла. «Что еще?» Резко обернулся к ней капитан, который тут же стушевался, увидев перед собой высокопоставленного политика. «Ох, сенатор-то, конечно, что-то случилось». Он жестом указал пристыженным стражам убраться с глаз долой, что они послушно сделали. «Видите ли, я забыл кое-что на корабле». Она махнула в сторону политического VIP-корабля, отличающегося особой комфортабельностью, но никак не вооружением. «Не могли бы вы мне помочь найти чип с важной информацией?» «Конечно», — капитан удивился странной просьбе. Он насмотрелся в поиске какого-нибудь стража, но, вспомнив о их проступке, решил таки пойти сам. «Помогу вам, не хватало еще, чтобы эти остолопы как-то оскорбили члена Сената. Какой тогда скандал подымется?» С насиженного места улетит не только страж, но и его капитан. Только от одной мысли об этом его передернуло. «Тогда идемте», — Се Франс поспешно направилась в сторону политического корабля с открытым посадочным трапом. Со стороны быстрый шаг тонны сала выглядело, мягко говоря, забавно. Важно сейчас проглотить гордость, потому что головная боль от использования ситских артефактов подливала масла в тщательно сдерживаемый костер ярости. Она хочет пойти еще быстрее, но не может из-за этой глупой маскировки и глупого Эрна, который совсем за собой не следит. Тем не менее, всего за минуту они добрались до корабля политика и взошли на его борт, оставшись наедине. Капитан деловито осмотрел убранство корабля не из зависти, а, скорее, по профессиональной привычке. Все же ему придется копаться тут, чтобы отыскать забытый чип с информацией. А обстановку в корабле и вправду можно назвать шикарной и богатой. Эй, голос на вид добродушного Твиллика стал враждебным. Капитан недоуменно обернулся, и Сеф Ранс провела рукой перед его лицом. «Ты отдашь мне ключ-карту», четко выговаривая каждое слово, давила на его психику Ситх. И краткое «А», «Я», потерянный капитан остолбенел. Мысли испарились, рисуя в голове картину того, как он достает из кармана ключ-карту и протягивает ее Эрну. «Я, ты отдашь мне ключ-карту», она усилила давление на капитана, стараясь пробить его ментальный блок, при этом не превратив в овощ. «Тут нужна ювелирная точность, а иначе у жертвы попросту потекут мозги». «Я», в мужских глазах виделось непонимание. Он не догадывался, что уже угодил в ловушку, однако продолжал бороться. «Отдам тебе ключ-карту, вот только даже самых стойких рано или поздно сломит сила». Он вытащил из кармана небольшую прямоугольную пластинку и протянул ее Тан. Та взяла ключ-карту и сжала в руке, стараясь спрятать ее между пальцев. Рано или поздно он заметит пропажу ключ-карты, поэтому важно будет вернуть предмет обратно владельцу. Если капитан найдет ее в другом месте, то он может что-то заподозрить, чего им бы не хотелось. С подобными мыслями она вновь посмотрела на зомбированного капитана, после чего снова провела рукой перед его лицом и произнесла: «Ты будешь охранять этот корабль». «Я буду охранять этот корабль», капитан проморгал пару раз, а затем подошел к удобному креслу и уселся на него. В его мыслях было полно дыр, тем не менее он отдавал себе отчет в действиях и даже был полностью уверен в собственном решении, если, конечно, не давить на него. Если задать пару наводящих вопросов, то обман ума спадет и он выйдет из легкого транса, поэтому она оставила его в одиночестве охранять корабль. Вряд ли стражи, которых недавно отругали, будут искать капитана, дабы не действовать ему на нервы. Убедившись, что техника силы сработала, Сеф Ранс отвернулась и вызвала учителя по камлинку. «Ключ у меня». «Хорошо. Деактивируй систему безопасности и верни ключ обратно. Нас не должны заметить». «Я поняла». Как она и думала, ей придется вернуть ключ-карту капитану. Потом приходи в хранилище, конец связи. КХМ. Сеф Ранс прикрыла лоб рукой, голова продолжала раскалываться. Маскировка давила не только на ее настоящее тело, но и на разум. Таковы ситхи, если ты слаб, то не сможешь постичь истинного могущества темной стороны. Если сейчас она проявит слабость, то эти артефакты никогда ей не подчинятся. Она непременно станет сильней. Вскоре ее могущества хватит, чтобы низвергнуть самого графа Дуку. И когда тот день настанет, она обязательно вспомнит сегодняшний, чтобы напомнить себе, какие усилия она приложила, чтобы стать сильнее. С подобными мыслями она крепко сжала челюсти и заставила себя пойти в комнату охраны. Остался последний рывок, обыск хранилища, и тогда ограбление можно считать выполненным. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хасане. https://vk.com/184376501. Набу. Мети золото. Аттин подошел к двери, ведущей в хранилище. Он с подозрением взглянул на закрытые холодные стальные двери, а также на двух стражей, охраняющие вход с обоих сторон. Подвальные помещения также выглядели искусно сделанными, совсем как верхние этажи. От холодного металла тут разве что двери. Дворец Тида обязан выглядеть величественно, на каком бы этаже ни проводился осмотр. Агент под прикрытием встала поодаль от них, после чего осмотрелась. Нижние помещения, которые язык не повернется назвать подвалом, охранялись менее надежно. Возможно, все силы решили укрепить подле королевы, а быть может внизу брать-то попросту нечего, кроме разве что королевского хранилища и, может быть, запасных генераторов, поэтому основные силы находятся наверху. С подобными мыслями она взглянула в угол коридора, где висела камера видеонаблюдения. Отключенная камера видеонаблюдения. Свою часть работы Сеф Ранс проделала на все 100%. Она не только отключила камеры, но также деактивировала систему безопасности. Конечно, все прошло не слишком гладко, учитывая проблему с ключ-картой, однако Тан смогла выкрутиться из ситуации и добыть нужный предмет. Когда операция проходит тайно, буквально под носом противника, нападающие всегда имеют весомое преимущество. А если добавить к этому по сути свободное перемещение по дворцу, то дело упрощается в разы. И все благодаря ситским артефактам, имеющим огромную силу превращать владельца в любую разумную расу или по крайней мере практически любую. Как сказал учитель, после деактивации камеры системы безопасности, она тут же направилась вниз. На самом деле перед этим девушка не забыла заглянуть к капитану стражи, чтобы вернуть обратно украденную или просто одолженную ключ-карту. Капитан, если что-то и заподозрил, то сила легко запудрила ему мозги, откинув тревогу и правильные мысли на задворки подсознания. Там они и останутся, если только кто-то не начнет задавать ему правильные вопросы, чего, разумеется, не будет. Не будет потому, что никто не узнает, что произошло у них прямо под боком. Пока королева проводит встречу с членом Сената, пока сопровождающие его джедаи витают в облаках, здесь, внизу, происходит дерзкое ограбление, которое точно не войдет в историю, потому что никто об этом не узнает до поры, до времени. Все зависит от учителя. А где, собственно, учитель? Он сказал ей спуститься в подземные помещения, чтобы вместе вторгнуться в хранилище. Сразу после капитана она спустилась вниз, попетляла немного по коридорам и, наконец, подошла ко входу в хранилище. Честно говоря, она ожидала, что ее встретит учитель или что охраны хотя бы уже не будет, однако по какой-то причине здесь не было как раз учителя, пока стража продолжала нести свой пост. Еще раз осмотревшись вокруг и убедившись, что рядом никого нет, кроме тех двух стражей, она потянулась к камлинку, спрятанному на запястье, дабы связаться с мастером, но остановилась, приметив странное поведение охранников. Обычно все они так или иначе здоровались со своим приятелем Аттином. Кто-то просто кивал, некоторые приветствовали вслух, а эти, они просто стоят по стойке смирно и совершенно не шевелятся и, кажется, даже не моргают. Возможно, и не дышат тоже. Ведомая странным чувством, Сефранс аккуратно подобралась поближе к одному из стражей. Внешне он выглядел нормальным в рамках своей уникальной расы, тем не менее его взгляд казался полностью пустым, словно бы он о чем-то сильно задумался или наоборот будто бы стоя заснул с открытыми глазами. Страж не подал признаков жизни даже тогда, когда к нему практически вплотную подошла девушка под маскировкой. Хотя, судя по всему, он дышит, а значит жив. В данный момент она не осуждала излишний пацифизм учителя. Трупы и кровь не просто привлекут ненужное внимание, по ним также будет возможно установить сам факт их присутствия во дворце, следовательно, на них объявят охоту. Второй страж выглядел не лучше напарника, если не хуже. Тут явно постарался учитель, в конце концов они же не сами усыпили себя. Наверняка, Дарт Хассан воспользовался внушением силы или, может быть, слегка измененную ее форму, что-то вроде гипноза. Данная техника может показаться эффективной, правда, на деле ее вряд ли удастся использовать против тех же джедаев или уж тем более графа Дуку. Чувствительных к силе сложно ввести в заблуждение с помощью обмана разума, что уж говорить о самом настоящем гипнозе. Конечно, эффективность техники целиком и полностью зависит от могущества самого адепта силы, поэтому теоретически учитель способен одурачить не только Дуку, но и всех членов Совета джедаев, включая самого Йоду. Странно было бы, если бы Дарт Хассан не мог пользоваться обманом разумом, самой удобной техникой силы против обычных обывателей галактики. Да, она не идет ни в какое сравнение с той же молнией силы или удушением, однако эффективность обмана сложно переоценить в нужных ситуациях. Например, сегодня только благодаря обману разума удалось без лишнего шума одолжить ключ-карту у капитана стража. Впрочем, это просто лирика. Больше ни о чем не волнуясь, Аттин подошел к панели и отворил двери. На всякий случай она еще раз осмотрелась по сторонам и только после этого зашла в просторное помещение с еще одной, уже более громоздкой дверью, которая больше напоминала собой один сплошной, толстый металлический шлейф, дверь королевского хранилища, который возьмет разве что бур, и то придется проделывать в нем дыру размером с палец практически сутки. И посередине этого пустого помещения стояла темная фигура в весьма пафосных черных доспехах, покрывающих его фигуру, а также деревянной маске с узким разрезом на уровне глаз. Фирменная зеркальная треснувшая маска и длинный плащ с капюшоном, покрывающим все тело, сейчас находится на ней, поэтому в глаза бросилась его короткая блондинистая прическа и заостренные уши, которые ярко намекали на принадлежность к Сефи. В любом случае, раса учителя меньше всего интересует девушку. Раз Дарт Хассан больше не переживает о маскировке, то Исе Франс наконец решила сбросить с себя чужую личину. Мужское лицо покрылось видимыми толстыми трещинами, становясь безликой и полностью гладкой, форма стража и человеческая кожа покрылась складками, превращаясь в черный удлиненный плащ. Теперь позади учителя стоял не страж Аттин, но Дарт Хассан, точнее Се Франс Тан Вамплуа наставника. Ноющая головная боль отступила. Она с заметным облегчением вздохнула. С тела и разума спала практически непосильная нагрузка. Неподготовленный пользователь в худшем случае лежал бы в коме после часа использования маски и плаща. В лучшем он не смог активировать артефакты вовсе. А Се Франс выдержала целых 2 дня. На то и нужна была длительная подготовка на Татуине, которая принесла свои плоды. Вот только хоть головная боль облегчилась, теперь на женское тело пала огромная усталость. В прошлый раз она заснула прямо на диване, даже толком не поняв, как закрыла глаза. Сейчас же девушка только моргнула, как чуть не провалилась в сон или обморок. Маска и плащ сравнимы с энергетическими вампирами, они практически досуха высушили новую хозяйку. Однако Се Франс стиснула зубы, нараспашку открыла глаза под маской, сжала кулаки чуть ли до хруста костей и преклонила перед учителем колено. Один факт того, что он приручил плащ и маску, а в том, что он без особых проблем способен использовать ситские артефакты, она уверена полностью, уже ставит его выше большинства магистров-джедаев. Вспоминая старую себя, Тан может лишь грустно покачать головой, как она вообще могла допустить мысль о победе на текущем уровне. «Учитель», она тщательно маскировала усталость. «Ты здесь», он в полуоборот посмотрел на ученицу. «Хорошо, давай приступим». «Приступим к чему?» «К открытию хранилища». «Но как? Без ключей эти двери ни за что не двинутся». Преодолевая дикую усталость и смертный сон, она следила за мастером. Вот во вспышке света у него в руке появилась желтоватая бумага, исписанная странными пульсирующими символами. Она готова поставить свой световой меч на то, что эти символы пропитаны если не силой, то уж точной ситской магией. Дарт Хассан попросту приклеил листок на панель двери, после чего бумага засветилась и прямо на глазах испарилась, не оставив за собой ни пылинки. Затем ситх нажал на нужную кнопку. Титанические двери затряслись. В помещении послышался пронзающий уши металлический лязг. Двери пришли в движение, обнажая содержимое королевского хранилища перед непрошенными вторженцами. Пока Се Франс могла лишь поражаться тому, что произошло. А произошло буквально следующее. Бумага отперла хранилище получше всякого суперхакерского чипа. Да если заикнуться о подобном в баре или хоть тому же граф Дуку, то все они покрутят пальцем у виска. Хат подери, да Се Франс готова хоть сейчас промыть мылом глаза, чтобы убедиться в правдивости произошедшего. Обычная бумага буквально открыла королевское хранилище. Что вообще тут происходит? Ощущая неприкрытый шок и любопытство своей ученицы, внимание Хассана снизошло до обычного смертного. «Тебе пока рано этому учиться», — прозвучал его спокойный безмятежный голос под аккомпанемент открывающегося хранилища. «Я понимаю», — опустила она голову. Тело молило хозяйку провалиться в сон. Оно ныло и не слушалось Се Франс, пока в голове эхом отдавалось одно единственное слово «пока». Пока красноречиво подразумевало под собой, что время еще не пришло, а значит учитель рано или поздно обучит ее данной технике или ситской магии. То самое колдовство, доступное исключительно повелителям темной стороны силы. О подобном могуществе не мечтает даже Дуку. А Дарт Хассан не только продемонстрировал темное колдовство, но также пообещал научить ему. От осознания открывшихся перспектив изможденное женское личико исказилось. То, что скрывалось за маской, сложно назвать красивой женской улыбкой. Это был скорее фанатичный до силы и могущества оскал последователя темной стороны. Подумать только, она голову ломала над тем, как это у наставника получается призывать вещи буквально из ниоткуда. Сначала она считала это проявлением силы, однако на деле это оказалось ситским колдовством. Какие еще секреты скрывает ее мастер? И что важнее, как много времени пройдет прежде, чем она достигнет его уровня? Нет, это совсем не важно. Она будет учиться ровно столько, сколько нужно. Первым весомым шагом станет низвержение Дуку, сладкая месть, а дальше? Дальше она посмотрит. Кажется, сама сила сопутствует ей, раз она свела их вместе. Се Франс не упустит шанса стать сильнее. Тем временем двери медленно, неминуемо открывались. Не дождавшись полного открытия, Хассан шагнул вперед вальяжной походкой. Ученица поспешно последовала за ним. Лампы в помещении зажглись, показывая незваным гостям величие монархов Набу. Королевское хранилище, колыбель истории и культуры набуанцев. Не успели они толком очутиться в святая святых, как их встретили полотна с портретами предыдущих королей и королев. Наследие набуанцев не может быть потеряно, поэтому будущие потомки обязаны знать в лицо исторических личностей. Эти полотна являются частью неотъемлемой культуры. Жители Набу предрасположены к прекрасному, так что они не стесняются проявлять это чувство во всех смыслах и направлениях. Помимо них в хранилище располагались длинные шкафы с ячейками разных размеров, таящих в себе исторические ценности, давно позабывшие солнечный свет. Ячеек насчитывалось сотни, если не тысячи, поэтому работы у них будет хоть отбавляй. Се Франс оценивающе оглядела королевское хранилище и лишь устало хмыкнула. Хассан также обвел помещение взглядом, представляя, насколько же они тут задержатся. Да, правильно говорят, что если хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу. В любом случае, раз работы у них полно, нельзя понапрасну тратить время. Чем быстрее они уберутся отсюда, тем чище пройдет ограбление. Я проверю там, он указал на секцию под полотном с портретом Падме Амидалы. Се Франс не ответила. Хассан не ждал от нее ответа, поэтому он не обратил на это внимания. А надо бы, когда учитель целенаправленно пошел в выбранную секцию, она застыла. Неужели девушку проняло величие королевского хранилища? Получается, даже последователям темной стороны не чуждо чувство прекрасного? Нет, на самом деле она почуяла нечто странное, словно что-то зовет ее из глубин хранилища. Нашептывает ей тихо-тихо, едва уловимо на языке силы. Она тревожно посмотрела на учителя, который, по всей видимости, не ощутил зова. Должна ли она рассказать ему об этом, или лучше не отвлекать учителя от поисков? Время, деньги. Любое промедление грозит им сорванным планом, поэтому она решила быстро проверить все сама. Тан нерешительно двинулась в сторону странного зова. Это чувство невозможно описать словами, ведь его нужно ощущать всеми фибрами души. Только чувствительные к силе понимают, что сейчас чувствует Се Франс. Безмолвный контакт – этакая телепатия на эмпатическом уровне. Она пробиралась сквозь стеллажи с ячейками и углубилась в самый дальний, темный и пыльный уголок хранилища, который не видно даже со входа. Зов усиливался, она не сбилась с пути, настроившись на контакт с неизвестным. Прикрыв глаза, Се Франс отрешилась от мыслей и усталости, полностью сфокусировавшись на силе. В итоге она взяла за ручку одной из ячейки, откуда доносился зов, и потянула ее на себя. Робко открыв глаза, она с удивлением обнаружила толстый, увесистый кусок проржавевшего старого железа размером с предплечье. На самом деле находка и вправду, мягко говоря, странная. В принципе, кусок ржавого железа – нередкая вещь, но сам факт того, что он лежит в королевском хранилище, сбивает с толку. Да еще этот странный зов, который только усилился. Тут точно что-то не так. Поддавшись наитию, девушка взяла в руки увесистый кусок железа, который тут же треснул и посыпался металлическим ржавым песком обратно в ячейку, оставляя в женской хватке самую настоящую рукоять светового меча. Не успела она толком активировать меч или хотя бы оглядеть рукоять, тело проняла крупная дрожь, голова опустела, а сама она принялась проговорить набор случайных цифр. 1015629431015629943. Не просто вполголоса проговаривая числа, но и отпечатывая их у себя в памяти. Се Франс, разумеется, учитель просто не мог не заметить странное поведение ученицы. Что случилось? Он подошел к ней сзади, схватил ее за плечо и повернул к себе. А, она словно вышла из оцепления. Учитель, слабо пробормотала Тан, не зная, о чем и думать. Прикосновение мастера сняло наваждение вместе с непрекращающимся потоком цифр, который, тем не менее, она запомнила на зубок. Послание четко отпечаталось в сознании того, кто наконец обнаружил давно потерянный световой меч. Сейчас она больше напоминала потерянного ребенка, который нашел чужую игрушку. Если световой меч можно назвать игрушкой, синие пальцы продолжали сжимать опасную металлическую рукоять. Хассан посмотрел сначала на ученицу в маске и плаще, затем на открытую ячейку, испачканную в железном оранжевом песке, а затем на сам световой меч. Недолго думая, он забрал рукоять у Се Франс, которая в свою очередь послушно отдала предмет. Что случилось? Он не мог позволить себе выразить обеспокоенность, поэтому повторный вопрос звучал ровно. Она сняла с себя маску, почувствовала что-то странное и двинулась на зов, Девушка выглядела в крайней степени потерянной. Оно звало меня. Красные глаза взглянули на световой меч. Когда я коснулась его, оно, я, Тан сделала паузу, не зная, как преподнести следующие слова. Цифры. В голове всплыл набор цифр. Я не уверена, но кажется, это координаты. Хасан внимательно наблюдал и слушал ученицу. Она не врет, это точно. Он впервые видит Сефранс настолько потерянной. Он видел ее отчаяние, злость, пренебрежение, ярость, ненависть, любопытство, страх и недоумение, но она впервые предстает перед ним настолько потерянной. И вроде бы ее стоит отругать, а вроде как и ни за что. Нет, Сефранс определенно стоит отругать. С таким намерением парень поднял кулак. Сефранс вжала голову в плечи. Левая часть лица судорожно задергалась. По щеке пробежал фантомный жар клейма. Она не просто испугалась, она испытывала первобытный ужас перед тем, кому она совершенно ничем не может ответить. «В следующий раз ставь меня в известность, если что-то чувствуешь», но вместо удара или хотя бы пощечины он постучал ее по лбу. «Ты поняла?» Затравлена ученица боязливо приоткрыла глаза, ожидая явно не такого наказания. «Да-да», дрожь в голосе также показывал неприкрытый страх, а иначе, он буквально навис над ней, отчего у Сефранс душа ушла в пятки. Подавляющее присутствие Дарт Хассана сравнимо с давлением черной дыры, в следующий раз ты так легко не отделаешься. Последние слова с натяжкой можно назвать угрозой. Это, конечно, угроза, но угроза неумелая, достойная каких-нибудь подростков в дешевых сериалах, вот только леденящий душу голос, а также воспоминания о переломанных костях, торчащих наружу, поверг ученицу в пучины отчаяния. Дарт Хассану не нужно умело угрожать, чтобы до чертиков напугать подопечную, ему лишь достаточно доходчиво предупредить. Пауза затянулась. Синее личико продолжало нервно дергаться под пронзительным взглядом глаз, скрытых за прорезями маски. Такого ужаса она не испытывала даже перед графом Дуку. Пепе поняла, еле выдавила она из себя. Хорошо, он вновь двинул рукой. Сефранс инстинктивно зажмурилась. Надеюсь, ты усвоила урок. Хассан мягко прикоснулся к дергающейся щеке. «Теперь помоги мне найти брачный документ Амидалы», и нежно ее погладил, в попытке унять фантомную боль. «Каждый хлыст требует за собой обязательный пряник. Нам нужно еще заглянуть в реакторную шахту у Ангара». «Конечно», — облегченно выдохнула она, не смея противиться милости учителя. Он опустил руку, и Тан послушно направилась в сторону секции с портретом Амидалы. Сложно сказать, что сейчас чувствовала Сефранс, но точно можно сказать одно, она безмерно рада тому, что учитель на этот раз проявил милосердие. На этот раз, что будет в следующий, она и думать не хочет. Главное, чтобы следующего раза не было. Дарт Хассан наблюдал за спешно идущей ученицей, а затем перевел взгляд на световой меч. Он не выглядел каким-то сильно выделяющимся ни по форме, ни по размеру, поэтому логичнее всего то, что он принадлежал какому-нибудь джедаю. Может быть, адепт светлой стороны силы служил когда-то монарху Набу, или же меч попал в хранилище каким-то иным путем, это не важно. Достаточно лишь взглянуть на цвет клинка, дабы узнать, кем именно был его хозяином. Он нажал на маленькую кнопочку, и темный угол хранилища осветил кроваво-красный свет. Если так подумать, то если бы не надетая маска на ней, то отдача от наваждения была бы в 10 раз сильнее. Возможно, Сефранс бы даже вконец обезумела. Маска ослабила темные эманации найденного меча, благодаря чему она сумела сосредоточиться на цифрах. Кому бы ни принадлежал данный меч, он без сомнения является неслабым ситхом. Возможно, лордом ситхов. Как говорится, искали медь, а нашли золото. Оби-Ван Кеноби и его временная напарница одновременно оглянулись, ощутив. «Ты тоже это почувствовал?» – спросила блондинка-джедай. «Да, Сири», – задумчиво протянул он. «И я, кажется, подозреваю, с чем это связано», – и озабоченно сузил глаза. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Набу, улетевший в шахту. Простите, сенатор, королева, как всегда дипломатично обратился к высокопоставленным лицам джедай, не могли бы мы отлучиться ненадолго. Тучный Твилек и Набуанка оторвались от беседы и перевели все внимание на говорящего. Не то, чтобы это слишком грубо встревать в дипломатический диалог между представителями двух держав, Просто их немного обеспокоил вопрос уже немолодого адепта света. Возможно, они чувствовали важность вопроса или же его голос прозвучал слишком напряженным. Даже стоящая рядом с ним девушка-джедай выглядела обеспокоенной, что не могло не укрыться от взора политиков. «Мастер Кеноби, что-то случилось?» – спросила Джамилия. «Нет, что вы, ваше величество». Оби-Ван решил не пороть горячку раньше времени. «Мы просто обойдем дворец и вскоре вернемся обратно. Этого займет меньше 20 минут, уверяю вас. Ну вы знаете эти джедайские штучки». Последнее слово могло звучать, как оскорбление, но голос наполнился учтивостью. «Думаю, сила им что-то да подсказала». Неожиданно член Сената поддержал их инициативу. Возможно, он и вправду списал все на мистическое проявление силы. Может быть, он решил перестраховаться и дать возможность джедаям осмотреть дворец, или же политик не видел в их просьбе ничего сверхсерьезного. В конце концов, они просто сопровождают сенатора на встрече, ничего более, поэтому от них нет никакого толку на переговорах, не касающиеся храма джедаев напрямую. Джамилия промедлила пару секунд, оглядывая Кеноби, после чего заговорила. «Конечно, ну не запрещать же уважаемым гостям прогуливаться по великому дворцу Тида. Пожалуйста, чувствуйте себя, как дома». Джедаи благодарно поклонились и направились к выходу из переговорной. Уже в коридоре Оби-Ван подозрительно осмотрелся, оглядывая мимо проходящих работников дворца, включая хоть того же Твиллика, сопровождающего одного из уборщиков. Они о чем по-приятельски болтали, совершенно не замечая внимания джедая. Затем пока еще мастер-джедай взглянул на угол коридора, в который таилась камера видеонаблюдения, и закончил осмотр местности коридора целиком, под странный взгляд его давнего товарища, и в какой-то степени даже друга, миловидной девушки Сири. Аттин неважно себя чувствует, мимо парочки прошел старший уборщик. «Может нам проведать его после работы?» «Оби-Ван, давно я не видела тебя настолько обеспокоенным». В конце концов Сири не выдержала и обратилась к напарнику. «Да, извини», мужчина задумчиво провел рукой по своей выдающейся, четко выверенной бородке. «Просто меня беспокоит это». И под этим он подразумевал то самое зловещее чувство, которое они ощутили буквально на долю секунды. Хоть война идет на дальнем рубеже, но даже здесь, в относительно безопасной зоне, многие джедаи ощущают отголоски войны. Смерть посещает их в виде неболючих уколов, которые тем не менее способны рано или поздно найти слабое место в сердце адепта света, чтобы посадить семя тьмы. А подобных уколов с каждым днем становится все больше. Что уж говорить, если на войне гибнут и их товарищи, чьи смерти они чувствуют куда ярче. Таково бремя каждого из них. Они обязаны нести его с высоко поднятой головой ради всей галактики. Оби-Ван решительно направился в сторону лестницы. Сиритачи последовала за ним. Сейчас гремит война. То, что мы почувствовали, могло быть отголоском дальнего рубежа. Попыталась успокоить друга девушка. «Я знаю, к чему ты клонишь». Они подошли к лестнице и начали спускаться вниз. «И очень надеюсь, что ты права. В смутное время темная сторона сильна, так что не стоит ослаблять защиту. Мы просто кое-что проверим». Позиция Сири могла быть истинной, и он это косвенно подтвердил. К темной стороне примкнул не только Дуку, но и его прихвостни. Взять хоть ту же Ассаж Вентрис. Также не стоит забывать о Дарт Хассане, который поставил в неудобное положение весь совет джедаев. Шаакти и грандмастер Йода не торопятся открыто конфликтовать с ним, когда же остальные, например Мейс Винду, видят в нем явную угрозу. К какой стороне относится Кеноби, а не к какой? Все его встречи с ним почему-то не заканчивались дракой, что так или иначе добавляет ему маленький плюсик. Если закрыть глаза на похищение магистра, чего нельзя сказать о его подруге? Вспомнив об неприятном инциденте, Оби-Ван посмотрел на Сири, которая ответила ему вопросительным взглядом. Она явно стала выглядеть лучше. Во время погони за кораблем Фетта ей не повезло столкнуться с Дарт Хассаном, который в тот раз обошелся с ней крайне жестоко. После ее прибытия домой, он лишь мельком увидел старую подругу и ужаснулся, насколько болезненно она выглядела. Доктора поведали о множественных переломах, которые, впрочем, быстро заросли в бактокамере. Когда же ментальный урон излечить куда сложнее, он видел ее потерянность и ментальный надлом, а вид скрюченного в металлический клубок корабля, на котором она преследовала Ситха, говорил сам за себя. Обычный рыцарь-джедай ничего не могла противопоставить лорду Ситхов, поэтому он обратился за помощью к магистру Ти, и видимо не зря. Как ты себя чувствуешь? У них так и не было возможности поговорить нормально из-за войны. Уже полностью восстановилась? Да, все в порядке, не волнуйся, она обнадеживающе улыбнулась. Насколько я знаю, ты тоже сталкивался с ним и не один раз. Только дурак не поймет, кого Сири имеет в виду. Тут Кинаби, как подобает истинному дипломату, почуял весьма неприятный привкус, намекающий на щепетильность темы. Дарт Хассан, ситх, который практически надломил дух девушки, потому ему нужно быть крайне осторожным в выборе ответов, чтобы, как минимум, не обидеть подругу. В поражении владыки ситхов нет ничего позорного, особенно если учитывать, что она сражалась в одиночку. Да, он показался мне весьма странной личностью, по старой привычке мастер-джедай провел рукой по бородке. Ты про то, что он посодействовал в союзе с Хаттом, хмыкнула собеседница. Да брось, Оби-Ван, он сделал это исключительно для того, чтобы насолить Дуку, а не чтобы помочь республике. Чистый расчет, не понимаю, почему гранд-мастер колеблется на его счет. А кто уж точно не колеблется, так это она. Теперь-то чем можно легко записать в команду Винду, которая явно больше, чем кажется многие предполагают. Владыки ситхов кровные враги джедаев, поэтому даже те, кто ни разу в глаза не видел Дарт Хассана, заочно готовы встать на сторону Винду. Но они упускают тот факт, что Дарт Хассан не убил ни одного джедая, включая на Джианазисе. Как уже было сказано, те рыцари-джедаи, находившиеся подле Шаакти, погибли либо от рук самих джианазийцев, либо дроидов или их техники. Даже Сири осталась жива, хотя оставлять ее в живых для него не было никакого смысла. Чтобы передать требование о выкупе, достаточно было для этого связаться напрямую с храмом. Он лишь нашел причину, чтобы пощадить девушку, в каком бы состоянии она по итогу не осталась. Но говорить об этом он, конечно же, не будет. Оби-Ван судит лишь со стороны с холодной головой. И если храм джедаев сможет заключить с Дарт Хассаном хотя бы хрупкий мир, то тогда все они целиком и полностью смогут сосредоточиться на сепаратистах. Лучше так, чем сражаться и с Дуку, и с Хассаном. По крайней мере, такова позиция Кинаби. Целиком и полностью нейтральная с вкраплением риска и опасения. Никогда нельзя быть ни в чем уверенным, когда дело касается темной стороны. Тем временем они пришли в просторный ангар, способный вместить в себя немало кораблей. Здесь, как и в любой рабочий день, кипела жизнь. Инженеры проверяли работу служебных кораблей, некоторые даже заправляли, стражи, которых явно постучали по голове, лениво несли свой пост, намереваясь в любой момент спрятаться за ящиками и продолжить перекидываться картишками. Капитана стражей разве что не было видно. Наверное, он тоже ушел куда-то по своим делам. Оби-Ван помнит это место, словно это было вчера. Тогда он, еще маленький Энакин и живой Квай-Гон сопровождали бывшую королеву, нынешнего сенатора, во время блокады Набу. Им не повезло было наткнуться на могущественного ситхозабрака, убившего по итогу его учителя. Сложно сказать, как в тот день остался жив сам Оби-Ван. Может показаться, что ему просто повезло, а может ситх настолько уверился в своем превосходстве, что попросту не воспринял Падавана всерьез, за что по итогу и поплатился. Кинаби давно пережил утрату, однако странный темный укол вновь пробудил неприятные воспоминания. «Куда мы идем?» – задала вполне логичный вопрос Сири. Поначалу она считала, что они просто проводят осмотр местности. Мимолетную тревогу в силе, особенно с привкусом тьмы, не стоит игнорировать, но во дворце абсолютно все спокойно. Нет ни криков, ни убитых, а значит она все-таки была права. Они почуяли волнение на дальнем рубеже. Скорее всего, Дуку столкнулся с джедаями и убил их. Или же во всем виноват Дарт Хассан. На ум сразу же пришел вид треснувшая зеркальная маска, а также ее изможденное отражение в ней. Девушка покачала головой, отгоняя наваждение, продиктованное притаившимся страхом. Это та битва, которую она обязана выиграть самостоятельно. Дело тут не в победе над ситхом, но над преодолением собственного страха. «Просто хочу кое-что проверить», — туманно ответил он. Честно говоря, Сири не очень понравился его ответ. Судя по всему, они направляются прямо в реакторную шахту. Интересно, что забыл там Оби-Ван. Она прикрыла глаза и потянулась к Силе, в попытке почуять темное присутствие рядом, однако попытка оказалась в какой-то степени неудачной. Она не почуяла рядом ситхов, значит рядом их попросту нет, а если бы и были, то давно учинили так любимую ими разруху. Ох, понятно. Точи готова была ударить саму себя по лбу. Ну конечно, как же она сразу-то не догадалась. Набу, реакторная шахта, Оби-Ван Кеноби, все сходится. Именно здесь, на его глазах, пал от рук ситха мастер джедай и наставник Оби-Вана Квай-Гон Джин. С Квай-Гоном она тоже была знакома, ведь она не раз выполняла задания в команде с ними еще во время падаванства. Оттого осознание тоски друга вывело ее из равновесия. Наверное, ему сейчас нелегко. Ей стоило в первую очередь подумать о нем, как настоящие друзья. Просто друзья. Они беспрепятственно вошли в реакторную шахту, техническое помещение колоссальных размеров с небольшими мостиками, свисающими над темной бездной. У неподготовленного зрителя закружится голова от вида темной дыры внизу, жаждущей поглотить каждого незадачливого путника, а тех, кто боится высоты, сюда вовсе не стоит пускать. К счастью, джедаи не боятся высоты, ведь они по сути, как кошки, способны приземлиться безопасно практически с любой высоты. Но что странно, так это два стража, которые шли в их сторону с моста. Они выглядели обыкновенно и ничем не примечательно. Стандартная форма, нелетальное оружие на поясе, да и все. Вот только, что стражи забыли в техническом помещении. Обычно сюда захаживают инженеры. «Джедаи, приветствуем вас», один из них не побоялся заговорить с ними. «Но что вы здесь забыли?» «Удивительно, тот же вопрос я хотел задать вам, Оби-Ван в своем репертуаре». Два стража озадаченно переглянулись, не ожидая подобных подозрений в свой адрес. «Картишки прячем», усталым тоном проговорил второй страж, после чего притронулся к лбу, кажется, страдая от головной боли. «Ах, картишки! Те самые картишки, в которые они перекидывали даже во время прибытия члена Сената. Теперь ясно, чего они тут ошиваются. Незадачливые стражи не только стараются снова не попасться на глаза начальнику, а также прячут свои игрушки там, где капитан точно будет искать в последнюю очередь. Вот ведь прозорливые лентяи, не способные нести свой пост с честью. Хотя кто бы об этом говорил, джедаи должны быть послами мира, не генералами. Вы не видели здесь в последнее время ничего странного?» Стражи вновь недоуменно переглянулись. Забрак никакой не пробегал, видя замешательство стражей, он решил задать прямой вопрос. «Никак нет, сэр», слово взял тот, что посвежее будет. «Хорошо», заметно облегченно выдохнул Оби-Ван. «Спасибо». Сири так и думала, что Оби-Ван сразу заподозрил убитого им ситха. Однако прошло слишком много времени для его возвращения. Даже если бы он выжил после падения в бездну, то не протянул бы там больше недели. Он мало того, что был располовинен, так нехватка еды и питья тоже скажутся на нем. При любых обстоятельствах ситх уже мертв, и мертв давно. Кеноби задумчиво провел рукой по бородке. Им точно не показалось. Они оба почувствовали небольшой всплеск тьмы неподалеку. Либо же что-то ужасное произошло на дальнем рубеже, что отголоски трагедии добрались до мирной системы. Главное, что он убедился в смерти Забрака. С остальным они как-нибудь справятся. Если не в одиночку, то вместе. «Кажется, в последнее время я стал параноиком», — признал свою оплошность Оби-Ван. «Учитывая ситуацию вокруг, многим стоит взять с тебя пример», — она красноречиво намекала на тех двух стражей, которые уже ушли. Жаль только они не заметили лукавую улыбку одного из них. «Что мы здесь делаем, учитель?» — усталым тоном проговорила Сефранс в личине Эттина. Они стояли у обрыва шахты, ведущей далеко вглубь земли, точнее под нее. Там находится непроглядная тьма, которая будто бы всматривается в тебя, не имея собственных глаз. Рядом с ней стоял другой мужчина человеческой расы, Дарт Хассан, скопировавший внешность одного из стражей. В отличие от нее, его маскировка не идеальна. Если прикоснуться к лицу, то можно будет ощутить деревянную маску, а не кожу. То же касается и остального. Можно сказать, мастер навесил на себя самую настоящую голограмму. «Как ты думаешь, если кто-то упадет туда, то он выживет?» — задал странный вопрос лорд Ситхов. «Нет», — точно и коротко ответила ученица, снедаемая головной болью. «А если кого-то располовинить и бросить в шахту, то он выживет?» «Нет». Сефранс озадаченно посмотрела на мастера. «К чему такие нелепые расспросы? А если это будет владыка Ситхов, чья жажда мести не знает границ?» «Вот это уже совсем другой разговор». Осознавшая кое-что, Сефранс еще взглянула в темную шахту, куда, по всей видимости, улетел тот самый Дарт Мол после поражения обычному падавану. Она не сдержала пренебрежительной усмешки. Еще подле графа Дуку она не раз рылась в тех документах, которые ей не стоило бы видеть, и именно оттуда она впервые узнала о горе Забраке. Интересно, каково это проиграть сопливому юнцу? Наверняка унизительно. И раз учитель завел об этом разговор, то неужели он считает, что Дарт Мол выжил исключительно благодаря подпитке темной стороной силы и жажды мести? Такое вполне допустимо, осторожно ответила она, но маловероятно. В том-то и дело, что он жив. Дарт Хассан скрестил руки на груди, но я не знаю, где он сейчас находится. В перспективе ты должна будешь отследить его местоположение и сообщить, но не сейчас. Сейчас нам стоит сосредоточиться на более насущных проблемах. Во вспышке света в его руке появился маленький чип, найденный в одной из ячеек королевского хранилища. То, зачем они пришли сюда с самого начала, он говорит уверенно. Он не просто предполагает, он точно знает, что Мол жив. Вот только откуда такая уверенность? С момента смерти Забрака прошло несколько лет, и раз за все это время он не явился за головой обидчика, то Мол точно мертв. Впрочем, Хассан придерживается другой точки зрения. Как интересно, учитель узнал о судьбе Дарт Мола. С помощью видения силы, подарившей ему картины прошлого и будущего, Се Франс до сих пор сомневается, что Забрак жив, однако она не в том положении, чтобы оспаривать мнение учителя. Да и сил у нее на это, честно говоря, нет. Как прикажете, учитель, она смиренно опустила голову, не смея выразить протест. Скорее всего, мастер желает завербовать Забрака, вот только она не понимает, зачем ему это делать. Точнее, зачем ему Мол, если у него есть она. Игла ревности уколола самодовольство девушки. Тем не менее, она не может пойти против воли учителя. На самом же деле Дарт Мол нужен Дарт Хассану исключительно ради своей ученицы. Дарт Мол станет финальной проверкой Се Франс Тан на вшивость. Предаст ли его Се Франс, перейдя на сторону падшего лорда Ситхов, или останется с ним до конца? А в том, что Мол попытается склонить ее на свою сторону, он не сомневается. Только с ней Дарт Мол имеет шансы повергнуть Дарт Хассана и Дарт Сидиуса. Натура Ситхов предсказуема. Конечно, бывают свои исключения. Так, например, Палпатин выделяется особой хитроумностью, которая держит под контролем жажду власти. Он делает все не торопясь, шаг за шагом, что по итогу приведет его к сокрушительной победе над Республикой и созданию собственной Галактической Империи. Граф Дуку тоже более сдержанный лорд Ситхов, однако он свято верит в своего нового учителя, что станет для него фатальной во всех смыслах ошибкой. Дарт Мол же зверь по своей природе. Он охотник, которому не чуждо тактическое и стратегическое мышление, тем менее он жертва собственных желаний. Месть стала для него краеугольным камнем, и именно от мести стоит отталкиваться, говоря о Забраке. Дарт Мол лишь этап развития Се Франс. Если она провалится, то придется искать другого ученика для экспериментов. Может быть, даже среди джедаев. Се Франс и Хассан обернулись, завидев у выхода из реакторной шахты двух джедаев. Взгляд ученицы враждебно сузился, на что учитель махнул рукой, приказывая той сохранять спокойствие. Если бы они пришли за ними, за ситхами, то уже бы обнажили световые мечи, а значит, легендарный Оби-Ван Кеноби и знакомая Хассану блондинка просто прогуливаются. «Веди себя естественно», — проговорил лорд Ситхов, — «и никто не пострадает». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Неизвестное местоположение. Корабль. Часть 5. Акх. Се Франс развалилась на диване, всем своим естеством желая раствориться в сладких объятиях сна. Сквозь щели маски она видела гладкий потолок снятого ими номера в отеле, пока плащ прикрывал все ее тело. Уставшее тело. Голова продолжала гудеть, словно бы пытаясь вывести из ушей, носа и рта пар от перегретого мозга. А да, именно голова, или лучше сказать психическое состояние, приняло на себя весь удар во время тихого ограбления. По идее, ситские доспехи по своим свойствам должны сводить с ума носителя. Эманации темной стороны силы пронзали бы незапятнанное сердце и душу носителя. Если носитель сломается, то превратится в монстра. В ином случае он завладеет всей силой темных артефактов. В случае маски и плаща она не ощущала прикосновения тьмы. Напротив, маска и плащ словно бы совершенно не чувствовались в силе. Будто Тан носит не ситские артефакты, а какой-то театральный костюм. Возможно, именно в этом кроется изюминка данных предметов. Ни один джедай, даже самый чувствительный к силе, не почует присутствие рядом адепта тьмы. Многие годы ситхам приходилось прятаться в тени, дабы набрать мощи в противостоянии с джедаями, И такие артефакты как нельзя кстати подходят для партизанской тактики, проникновения, убийства, похищения и диверсий. Владеет ли граф Дуку хоть какими-то артефактами? Вполне может быть, но маловероятно. По крайней мере она их не видела. Либо старый хрыч тщательно их прячет, чтобы затем разыграть скрытый козырь, либо артефактов попросту нет. В любом случае они есть у Дарт Хассана и девушка не будет чураться использовать их. Это тоже своего рода тренировка и доказательство самой себе, что она становится сильнее. В целом ограбление прошло как по маслу, не без проблем и неожиданных находок, но практически идеально. Без силы маски и плаща вряд ли бы удалось провернуть ограбление королевского хранилища так же легко и незаметно. Если прикинуть, то чтобы добиться такого же результата, пришлось бы нанимать особых специализированных наемников. Вот только чем больше привлечено посторонних лиц, тем выше шанс на провал операции. По сути, в королевский дворец вторгнулись двое, ученица и учитель, ситхи. Даже прозорливый Оби-Ван не понял, что они находились у него прямо под носом. Она, может, позволила бы себе позлорадствовать, однако дикая усталость и головная боль спасли Кеноби от участи быть завуалированно высмеянным. Ради чего же были все эти страдания? Все для брачного договора всеми известной Нанобу бывшей королевы и нынешнего члена совета Падме Амидала и рыцаря джедая Энакина Скайуокера, которому Дуку успел отсечь руку. Можно ли считать, что ее муж стал инвалидом? При других обстоятельствах она бы посмеялась или хотя бы хмыкнула, но сейчас Сефран смогла лишь лежать на диване и глядеть в потолок не лучше трупа. Идти всегда вперед, не сдаваться ни при каких обстоятельствах, перешагивать через себя раз за разом, преодолевать все трудности несмотря ни на что. Это все, конечно, хорошо, правда по итогу такими темпами можно легко свести себя в могилу. Сефран перенапряглась, она явно перестаралась лишь для того, чтобы не подвести учителя. Веки потихоньку опускались вниз, дыхание становилось размереннее с каждым вздохом, тело постепенно расслаблялось, готовясь в любой момент впасть в сон, отдохнуть и зарядиться новой энергией для дальнейших свершений. О, работы у них еще до кучи. Если не учитывать бытие наемников и вербовку Падме, то на повестке дня также остается тот самый меч, который они обнаружили в хранилище. Вместо того, чтобы заснуть, Тан заставила себя выйти из дремы, нараспашку раскрыла глаза и шумно выдохнула. Рука схватила маску и сняла ее с девичьего изможденного лица. Сефранс, та самая Сефранс, от чьей руки пало немало джедаев, выглядела хуже некогда. Ситхи не привыкли показывать слабость, но в данный момент ей было все равно. Она еще не заснула исключительно из-за учителя, сидящего напротив нее, из страха быть наказанной. В прошлый раз девушка вырубилась моментально сразу после того, как привела Аттина в номер. В тот раз учитель не наказал ее, тем не менее такой проступок не мог остаться незамеченным хотя бы ею. Она в прямом смысле этого слова заснула из-за усталости. Разве это уже не позорно? Сефранс имеет высокие стандарты, которым она также обязана соответствовать. По-другому просто не может быть. Поэтому Сефранс заставила себя отлипнуть от дивана и занять сидячую позу. Минута слабости уже давно закончилась. Пора снова становиться серьезной. Она взглянула замученным взглядом на учителя, который сидел на комфортабельном кресле и читал что-то на планшете, закинув ногу на ногу. Сложно сказать, увлечен ли он чтением из-за деревянной маски, которая кажется обычной на первый взгляд, но учитывая мистическую суть треснувшей зеркальной маски, деревянная также может оказаться ситским артефактом. Наверняка Дарт Хассан досконально изучает брачный договор, формально скрепляющий узы между политиком и джедаем. Жизнь и вправду странная штука. Кто бы мог подумать, что королева выйдет замуж за джедая. Они оба знают, чем все может закончиться, если правда выплывет наружу, но все равно пошли на такой шаг. Отличная работа, Дарт Хассан оторвался от чтения, ты хорошо постаралась. Благодарю, склонила перед ним голову Тан. Похвалу в карман не положишь, хотя доброе слово намного лучше упрека или молчания. Это знак того, что он продолжит ее тщательное обучение, а большего ей и не нужно. Вот, взгляни сама, он протянул ей планшет. Девушка взяла предмет и уставилась на содержимое документа. Плоский экран сиял светом, буквы и слова покрылись мылом, становясь практически нечитабельным. Но она все равно вчитывалась в документ, совершенно не замечая порченного файла. Или же с файлом все в порядке. Она не просто не замечала странностей, напротив, ей казалось все нормальным. Каким-то образом информация с планшета поступала ей в мозг, создавая ощущение, что она и вправду читает документ, чтобы затем мгновенно все забыть. И опять же, Се Франс не заметила ничего странного. В какой-то момент девушка отключила планшет и направилась вперед. Ее окружал холодный металлический коридор. Топот отдавался тихим эхом в каждом закоулке, то ли страшась Сидха, то ли робко наблюдая за ней. Девушка находилась в полном одиночестве. Ее даже не смутил тот факт, что стены номера покрылись металлом. Планшет куда-то исчез, и на это она тоже не обратила внимания, словно все так и должно быть. Она шла, она двигала ногами и смотрела дальше по коридору. Она четко контролировала свои действия, значит, ею никто не управлял. В любом случае инстинкты, интуиция и чувствительность к силе молчали. Все происходящее казалось нормальным, и в то же время из ряда вон выходящим. Но Се Франс не замечала и не ощущала подделки. Она лишь слышала приглушенный топот и видела дорогу, по которой шла, больше ей пока и не нужно. В итоге девушка подошла к двери и непринужденно ее открыла, покидая коридор. Она очутилась в довольно-таки просторной комнате, которая казалась ей родной. Она почувствовала нечто сравни спокойствию и безопасности. Это был ее личный уголок, где Чизкик может побыть наедине с собой, помедитировать или просто отдохнуть. Стоя у порога, девушка почему-то решила взглянуть влево. Там крылась еще одна комнатка с открытой дверью. Раковина и висящие над ней зеркало явно намекали на ванную комнату. Впервые за все это время Се Франс заметила странность. Что же могло ее смутить в обычной ванной комнате? Отсутствие унитаза и душа, так они находились по обе стороны комнаты, прячась за поворотом. Нет, все дело в зеркале. Вроде бы оно должно быть разбитым. Точнее, в прошлый раз зеркало что-то разбило, отчего оно покрылось толстыми линиями по всей поверхности. Казалось бы, треснувшее зеркало должно было напомнить ей кое о ком, но она быстро потеряла всякий интерес к ванной комнате. Девушка бегло прошлась взглядом по личной каюте, в которой комар носа не подточит. Порядок может быть связан как с перфекционизмом красавицы, так и с педантичностью. Заядлые ситхи всегда страдают разными психическими отклонениями. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Так, излишняя приверженность к чистоте и порядку вполне намекает на ее личные проблемы. А возможно, именно с комнатой что-то не так, что-то, что она снова не почувствовала. Эта комната по сути пустая, словно в ней никто не живет. Впрочем, Се Франс чувствует, что уже посещала это место. И не раз. В кромешной тишине и одиночестве она подошла к небольшому круглому столу и села рядом с ним на кресло. Только когда она села, перед женскими глазами появилось три предмета. Кто знает, возможно, они все это время стояли там, а Тан их попросту не замечала. Или они и вправду материализовались на столе волшебным образом. Как будто они так и дожидались, когда она устроится в кресле, чтобы обратить на себя внимание. В любом случае, Се Франс снова не придала этому никого внимания. Интуиция, инстинкты, чувствительность к силе молчали. Сознание и восприятие хранили молчание, и только подсознание, где-то на задворках внимания, скребется когтями тревоги. Что это были за вещи? Первый, ее личный световой меч. Небольшая металлическая рукоять без лишних изысков, тем не менее меч отличался особым, запоминающимся цветом яркого солнца. Обычно все ситхи используют классические красные световые мечи, когда же она владеет необычным желтым клинком. Световой меч – верный спутник любого приверженца силы. Неважно, идет ли он по светлому или темному пути, он обязан иметь при себе столь ценный и важный предмет. На мгновение она захотела взять меч, однако затем одернула себя от этой мысли и взглянула на следующий предмет. Рядом с мечом находился боевой шлем бело-фиолетового окраса. Сложно сказать, чем она руководствовалась, когда выбирала именно этот шлем. Если вспомнить, то она выбрала его случайно, и тогда в нем от фиолетового были разве что линзы, но спустя какое-то время девушка модифицировала и другие части шлема. Кто бы мог подумать, что большую часть времени ей придется провести именно в нем. Шлем не просто защищал хозяйку от случайного мелкокалиберного выстрела, но также скрывал от чужих шаловливых глаз. Часов в галактике можно пересчитать буквально по пальцам, поэтому маскировка стала частью всей ее жизни. Агенты Дуку и Республики не дремлют. Руки дернулись в попытке прикоснуться к шлему, однако остановились, так и не сдвинувшись к ним. Мимолетное желание исчезло, и внимание переключилось на следующий, последний предмет на столе. Он выглядел куда более необычно, чем остальные. Если со световым мечом и шлемом все понятно по формам и их размерам, то вот третий предмет представлял собой пустую голопроекцию в рамке. Этакая фотография, чье содержимое испорчено белым шумом. Тут либо фотограф виноват, либо техника не вовремя подвела, или же содержимое специально скрыли от посторонних глаз, или именно от нее. Нормальный житель далекой-далекой галактики непременно бы задумался об этом, однако Сеф Ранс даже бровью не повела. В ее глазах порченная фотография выглядела абсолютно нормально. Просто содержимое самой фотографии магическим образом миновало сознание девушки и затерялось где-то в памяти. Руки сами собой потянулись к рамке. Она таки смогла взять фотографию, чтобы задумчиво и в какой-то степени очарованно взглянуть на нее поближе. Чтобы она там не видела, чтобы не рисовала ей сознание, эта фотография стала напоминанием ей о чем-то. Вроде бы первое время Тан не обращала на фотографию никакого внимания, и только со временем она начала задумываться о ее значимости. Постарела, скажут некоторые, но Сеф Ранс скорее стала более зрелой и в какой-то степени мудрее. Что же это за чувство проснулось в груди? Странное волнение от ощущения холодной рамки. Кажется, девушка впала в ностальгию по старым денькам. Когда? Когда что? Как давно это было? Сколько времени прошло с тех пор? Где она, черт возьми, находится? Правильные, трезвые мысли, как всплыли в женской голове, так они тут же испарились, не оставив за собой и следа. Вот так легко, буквально по щелчку чьих-то пальцев. Неожиданный стук в дверь застал ее врасплох именно в тот момент, когда она почувствовала что-то неладное. Стук выбил тревогу из женского внимания, полностью привлекая к себе. Она встала и поспешно подошла к двери, после чего открыла ее. В коридоре она увидела темные клубы дыма, да более напоминающие самую настоящую черную дыру. Вот только Сеф Ранс ничуть не испугалась увиденному. Напротив, ей казалось это вполне естественным. Почему-то девушка взглянула на свои руки, до сих пор держащие ту самую фотографию. Интересно, почему она решила взять рамку с собой? Или это получилось само собой от неожиданного визита нечто? Фотография? Послышался чей-то немного удивленный голос. Та самая, погляжу.